Тем временем Этта выползла из леса и приближалась к спящему городку. Она не слыхала о лоботомии, но имела основание опасаться, что из него набьют чучело. Перепончатые лапы существа далеко не первой молодости уверенно и бесшумно несли его к дому мальчика. Инопланетянин спустился с холма, оставляя за собой след, как от большой дыни, которую волокли два утконоса. В доме было темно, свет виднелся лишь в одном оконце. Инопланетянин осторожно заглянул поверх забора, осматриваясь огромными выпуклыми глазами по сторонам. Собаки не было видно. «Надо только дотянуться пальцем ноги до задвижки, как принято у землян, и тебя внесет внутрь». Чудотворные ММ возвратили его к жизни. Удивительные таблетки. Корабль прилетит через 1000 лет. Если таблеток хватит, возможно, удастся продержаться. «Перестань мечтать, старый тупица. Тебе никогда не вернуться туда». Он возвел глаза к небу, но сверху повеяло такой грустью, что он тут же потупил взор. Никакие ММ не спасут его, лишившегося любви товарищей по экипажу. Почему они бросили его? Неужели не могли еще хоть чуть-чуть продержаться? Он захлопнул калитку ногой, как это делал мальчик. Ничего не попишешь. Хочешь сблизиться с землянами, изволь усваивать их обычаи. Он на цыпочках прокрался через задний двор и, к своему изумлению, наткнулся на мальчика, который лежал в спальном мешке возле овощной грядки. Дышал мальчик спокойно. Легкий пар выходил изо рта. Ночь была прохладной. Инопланетянин тоже дрожал. Над ступнями заструилась дымка. Дымка беспокойства, страха и замешательства. Внезапно глаза мальчика открылись. Эллиот посмотрел вверх прямо в огромные глаза. Глаза словно медузы с неясными щупальцами, источавшими энергию. Глаза, в которых укрывались страшные знания, накопленные за тысячелетия. Глаза, которые, как рентгеновские лучи, просвечивали его насквозь, вплоть до мельчайших атомов. Инопланетянин, в свою очередь, разглядывал мальчика, не в силах оторваться от уродливо торчащего носа, безобразных, ничем не прикрытых ушей и от самого жуткого зрелища крошечных темных глазок-бусинок. Но вот крохотные, глубоко посаженные детские глазки заморгали, и ужас, отразившийся в них, растрогал старого ученого. Он приветливо вытянул вперед длинный палец. Эллиот завизжал и попятился, прикрываясь спальным мешком. Инопланетянин рванулся в противоположную сторону, запутался в собственных ногах и, падая, испустил ультразвуковой крик, на которой из темноты к космическому страшилищу спикировала летучая мышь. В следующее мгновение насмерть перепуганный рукокрылый летун уже улепетывал в ночь, хлопая крыльями и стуча зубами от страха. Зубы Эллиота тоже клацали, коленки ходили ходуном, а волосы на затылке встали дыбом. «Где же ты, спаситель Гарви? Гарви, защитник домашнего очага!» Здесь, на заднем крыльце, и у бедного дрожащего пса зубы громко лязгали от ужаса, а шерсть стояла дыбом. Обезумевшее от страха животное то вжималось в крыльцо, то прыгало на дверь, отлетало от нее и хватало себя за хвост, пытаясь избавиться от неведомого, леденящего душу запаха, таившего в себе ароматы немыслимых галактик, исследовать которые не придет в голову ни одной здравомыслящей собаки. Гарви прижался к порогу, лишь кончик морды торчал через дверную щель. В нос ударила новая волна запаха, и, потерявший голову пес, забившись в угол, от волнения принялся грызть щетку. Существо из космоса сделало еще одну робкую попытку приблизиться к Эллиоту. Глаза мальчика испуганно расширились, и он попятился еще дальше. Остатки мужества улетучились бесследно. Он вспомнил про массу неотложных занятий и поручений, не сделанных уроков, миллион дел, но лишь бы не это. Чудовищные глаза пронизывали его насквозь. Эллиот буквально чувствовал, как электромагнитные зонды копошатся в его организме, взвешивая, вычленяя и анализируя. Губы кошмарного создания сложились в свирепую гримасу, маленькие острые зубки ощерились. Что нужно этой образине? Внезапно Эллиот осознал, что уродец хочет вступить в контакт. Престарелый скиталец протянул вперед руку и разжал кулак. На огромной чешуйчатой ладони лежала последняя ММ, уже начавшая подтаивать. Эллиот посмотрел на маленькую конфетку и перевел взгляд на монстра. Страшилище ткнуло длинным пальцем в направлении ладони, а потом указало на свою пасть. «Окей», — тихо сказал Эллиот. Он распахнул куртку, достал пакетик с ММ и, медленно пятясь, начал выкладывать продолжение дорожки из шоколадных постилок. Колени мальчика все еще дрожали, а зубы громко лязгали, нанося серьезный урон дорогой работе ортодонта. Преклонных лет путешественник брел следом, подбирая одну таблетку за другой и жадно их заглатывая. Пища богов, царей, завоевателей. Если ему суждено выкарабкаться из этой истории, то он непременно принесет образец чудодейственной пищи капитану корабля, ведь с такими таблетками можно осваивать новые вселенные, смело пускаться в сверхпродолжительные полеты. Шоколад стекал по уголкам губ, пальцы космического ботаника тоже были перепачканы шоколадом. Инопланетянин жадно слизывал его, чувствуя, как восстанавливаются силы, как животворное вещество разносится по венам, питая таинственной энергией мозг, в котором зарождаются импульсы радости и надежды. Теперь он понял назначение жизни на Земле — 10 миллионов лет эволюции, чтобы создать вершину творения ММ. Чего еще желать от этой планеты? Хватая одну таблетку за другой, он быстро пересек газон и сам не заметил, как очутился в доме землянина. Охваченный ужасом ботаник бешено вращал глазами. Со всех сторон его окружал враждебный мир, каждый угол в котором, каждый предмет, каждая тень были сокрушительными ударами для сознания инопланетянина, но он должен пережить и это, если хочет заполучить магические ММ. Подбирая таблетки, он вскарабкался по ступенькам и проковылял по коридору в комнату мальчика. Ребенок вознаградил его целой пригоршней ММ. Почтенный ученый уплел их в один присест. Безрассудство, быть может, но кто знает, что ему уготовано завтра. Голосовое устройство мальчика зазвучало. «Меня зовут Эллиот». Кваканье какое-то, ничего не разобрать. Впрочем, любой, способный поделиться своими ММ, заслуживает полного доверия. Инопланетянин в изнеможении растянулся на полу. Его заботливо укрыли одеялом, и он уснул. Эллиот долго лежал, не решаясь заснуть. Страшилище спало, распростершись на полу. Несуразной формы фигура под одеялом. Откуда взялось это пугало? То, что не с земли, Эллиот знал наверняка. Он силился понять, но тщетно. Комнату заполнили мощные флюиды силового поля, различимые, как бывает зримо виден зной в пустыне, пульсирующие и взлетающие вверх, словно в ритуальном танце. За магическим мельканием шевелился могучий разум. Эллиот подумал, что даже во сне таинственное существо охраняет часовой, бдительно всматривающийся в комнату, в окна, во мрак ночи. Слабое поскуливание поведало Эллиоту, что Гарви опять удрал с заднего крыльца и жмется за дверью. Было слышно, как собака грызет дверной косяк и колотит по полу хвостом. «Что там происходит?» — казалось, задавал себе вопрос сбитый с толку пес, нервно мусоля деревяшку. Мелькание, которое видел Эллиот, теперь исследовало Гарви, зондируя спутанные мысли в собачьей голове. Дворняжка жалобно скулила, скреблась в дверь, разрываясь между желанием проникнуть в комнату и страхом перед заполонившим ее нечто, пульсирующим, словно мозговая кость, отборная, лакомая, но пугающая кость. Попробуй тронь. Эллиот повернулся на бок и сунул руку под подушку. Несмотря на стремление бодрствовать и следить за происходящим, его неудержимо клонило ко сну. Смеженные веки налились свинцом, и он провалился в колодец, летя все глубже, глубже, глубже. Он упал прямо на доску для игры в парчизи, в которой вечно плутовал, и ноги увязли в ней по щиколотку. Он заметил дорожку из сверкающих, как золото, конфеток ММ, которые сам разложил для своего пугающего на вид друга. За дорожкой открылась прекрасная аллея через весь мир, и он зашагал по ней. На следующее утро инопланетянин проснулся, не сразу осознав, на какой планете находится. «Вставай, тебе нужно спрятаться». С помощью жестов и тычков космическое существо бесцеремонно затолкали в чулан и захлопнули дверцу жалюзи. Через несколько минут пробудились остальные домочадцы. Старый ботаник услышал голос старшего мальчика, а потом и матери. Вот она вошла в комнату, и космолог сжался в комок в углу чулана. «Эллиот, пора в школу». «Я заболел, мам». Инопланетянин осторожно припал к дверным прорезям. Мальчик уже лежал в постели и, похоже, о чем-то просил высокое, стройное, гибкое, как ивовый прутик, существо. Мать засунула ребенку в рот какую-то трубку и вышла из комнаты. Мальчик, не теряя ни секунды, поднес трубку к световому устройству над головой, разогрел жидкость внутри и только возвратил трубку в рот, как вернулась мать. Старый ученый с пониманием покачал головой. Хитрость, известная в галактике. «У тебя высокая температура». «Мне тоже так кажется». «Ты, должно быть, караулил всю ночь на дворе». «Не появится ли эта штука?» Мальчик кивнул. Гибкое существо повернулось и шагнуло к чулану. Инопланетянин отпрянул в угол, но увидел только руку, которая нашарила стеганое одеяло на полке над его головой. Мать набросила одеяло на сына. «Думаешь, ты выживешь, если я пойду на работу?» Мэри подозревала, что Эллиот водит ее за нос. Но ведь у ребенка выдалось подряд несколько тяжелых ночей. Хотелось только надеяться, что перемены в его поведении не связаны с потреблением каких-то средств. Правда, глаза стали какие-то странные. Но и у его отца зрачки были часто расширены, когда ему мерещилось то одно, то другое. «Наследственность должно быть...» «Ладно», — сказала она, — «оставайся дома. Только никакого телевизора, понятно? Не хочу, чтобы ты...» рассыпался в прах перед этим ящиком. Она повернулась, чтобы уйти, но на пороге остановилась, глядя вниз на дверной косяк. Опять эта дряная псина глодала дверь. «Погоди, я велю поставить тебе на зубы резиновые коронки». С этой угрозой Мэри решительно двинулась по коридору, но, сделав несколько шагов, пошатнулась, будто захлестнутая волной. Заставив себя выпрямиться, она пощупала лоб. Какая-то легкая зыбь пробежала по телу, словно от прикосновения волшебных пальцев. В следующее мгновение необъяснимое ощущение исчезло. Мэри открыла дверь в комнату Герти. «Восстань в блеске!» Девочка села, ошарашенно моргая, потом радостно свесила ноги. «Мамочка, а мне приснился маньяк». «Ну да. Такой потешный, с длинной-предлинной шеей и глазищами выпученными, как у лягушки». «Он был в плаще?» «Он был ни в чем». «Может, и впрямь маньяк», — подумала Мэри, но не стала развивать эту тему. «Пора завтракать. Помоги Майклу на кухне». Она прошествовала в ванную для утреннего омовения чудовищно дорогим мылом, таявшим как лед. От куска, купленного 2 дня назад, остался жалкий прозрачный обмылок в ноготь толщиной. Но подруга уверяла, что это мыло предохраняет от морщин, пятен, прыщиков и бородавок. Мэри намылилась, и обмылок исчез на глазах. Вот так еще $6 вылетели в сточную трубу. Она вытерлась, и в ее затуманенном с утра сознании всплыл, словно во сне, образ какого-то коротышки с огромным волочащимся животом и нелепой переваливающейся поступью. Маньяк должно быть. Завтрак, как всегда, промелькнул незаметно. И Мэри выскочила из дома на подъездную аллею, где Майкл, упражняясь в вождении, задним ходом подавал машину к улице. «Садись, ма», — сказал он, вылезая из машины. «Спасибо, милый», — поблагодарила Мэри, заняв место за рулем и вцепившись в него с обычной мрачной решимостью. Она резко отпустила сцепление, нажала на акселератор, и машина рванулась вперед под улюлюканье Майкла.